«Мой отец говорил мне, — обратился к нам Вита, — что от того берега тянется огромная мель, простираясь на 3 дня пути. Южнее стоит лес, растущий в море. Южнее и восточнее этого леса мой отец видел место, где люди прятали золото в свои волосы. Но, по его словам, эту страну населяли дьяволы, живущие на деревьях, и убивали людей, отрывая им руки и ноги. Ну, что вы думаете?» «Золото или не золото?» — ответил Гук, поглаживая свой меч. «Перед нами веселый подвиг. Двигайся к твоим дьяволам, Вита!» «Подвиг!» — с горечью пробормотал Вита. «Ведь я только бедный морской вор. Я вверяю мою жизнь плавучей доске не ради удовольствия или подвигов. Если только мне удастся вернуться в Ставангер и почувствовать, как руки моей жены обвиваются вокруг моей шеи, я не буду стремиться к новым подвигам. Судно требует больших забот, чем жена или домашний скот». Он соскочил с палубы к скамейкам гребцов и стал упрекать их, говоря, что сил у них мало, а желудки огромные. В бою Витта был волк, а по хитрости — лисица. Буря прогнала нас на юг. 3 дня и 3 ночи наш вождь держал в руках кормовое весло и ловко вел по морю свой длинный корабль. Когда галера начинала качаться сверх меры, Витта разбил над морем бочку с китовым жиром, и вода успокоилась. В этой масляной полосе он повернул галеру носом к ветру и выбросил за борт привязанные к концу веревки весла. Таким образом, по его словам, он устроил особенный якорь, на котором, правда, мы страшно качались, но нас не заливало. Отец Витте Гутрум научил его этой штуке. Он знал также лекарскую книгу Больда, умного врача, знал также корабельную книгу, написанную некой женщиной по имени Хлав. Он знал все, что касается корабля. После бури мы увидели гору со снежной вершиной, которая поднималась выше облаков. Под горой растет трава. Сваренная, она служит отличным средством против боли в деснах и опухоли на щиколотках. Близ горы мы пробыли 8 дней. Потом прибежали люди, одетые в шкуры, и стали бросать в нас камни. Мы ушли. Скоро стало очень жарко, и Вита натянул на согнутые палки над гребцами полотно. Приходилось идти на веслах, потому что между островом с горой и африканским берегом ветра не было. Берег покрыт песком, и мы плыли на расстоянии 3 полетов стрелы от него. Мы видели китов, рыб в каких-то щитах и длиннее, чем наша галера. Некоторые из них спали, некоторые открывали на нас рты, некоторые прыгали по горячим волнам. Опустив руку в воду, мы чувствовали ее теплоту. Небо затягивал теплый серый туман, и по утрам из него сыпалась мелкая пыль, от которой белели наши волосы и бороды. В этом же месте мы видели рыб, взлетавших на воздух, как птицы. Они падали на колени гребцов. Выйдя на берег, мы и жарили, и съели их. Рыцарь посмотрел на детей, чтобы увидеть, сомневаются ли они в его словах. Но Дэн и Уна только кивнули головками и сказали: «Рассказывайте». С левой стороны от нас виднелась желтая суша, с правой — серое море. Несмотря на мое рыцарское достоинство, я вместе с гребцами работал веслом. В то же время ловил морские водоросли, сушил их и засовывал между горшочками с бусами, чтобы они не разбивались. Видите ли, рыцарство для земли. На море же человек все равно, что всадник без шпор, сидящий на лошади без узды. Я научился завязывать на канатах крепкие узлы, да-да, и соединять 2 конца каната таким образом, что даже Вита с трудом разбирал, в каком месте они срощены. А все-таки в морском деле Гук был в 10 раз искуснее меня. Вита поручил ему заведовать всеми гребцами с левой стороны. Торкельт из Боркума, человек со сломанным носом, носивший нормандский стальной шлем, смотрел за правыми гребцами. Те и другие старались превзойти друг друга и громко пели. Они видели, что на галере никто не ленился. Поистине, как говорил Гук, вызывая смех Витте, корабль требует больше забот, чем замок.